Псалом 136. У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там на вербах мы повесили наши арфы, там пленившие нас требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря: «Спойте нам одну из песен Сиона». Как нам петь песнь Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить себя, то пусть прилипнет язык мой к небу, если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья. Припомни, Господи, сыновей Эдома, в день захвата вавилонянами Иерусалима, как они говорили: «Разрушайте, разрушайте его до основания». Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами. Блажен тот, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камень.